Параграф 9, 4 главы. Кости кормят мышцы. Аппарат движения состоит из костей, суставов, связок, мышц, сухожилий и костей. Здоровый человек не обращает внимания на его состояние и недооценивает значение двигательного аппарата. И я не был исключением, когда столкнулся с тяжким суставным заболеванием – коксартрозом. При этом заболевании хрящ головки тазобедренного сустава начинает разрушаться. Это разрушение сопровождается такими болями и тугоподвижностью сустава, что врачи обычно предлагают заменить головку кости протезом. Перспективы в жизни у больного таким недугом весьма печальны. Вопреки всем прогнозам, мне удалось выкарабкаться из этой ситуации. Невозможно передать словами, чего мне это стоило. Так что за состоянием костей и суставов надо следить очень внимательно. Для этого, естественно, надо иметь хотя бы элементарные представления о них. Очевидно, что наши кости выполняют опорную функцию. Однако мало кто знает, что они участвуют в кроветворении и обмене веществ, особенно в обмене минеральных солей натрия, фосфора, кальция и так далее. Кости скелета служат местом прикрепления и защитой для мягких тканей, рисунок 4.10, а также рычагами при движении. В позвоночном канале укрыт спинной мозг, в черепе – головной мозг, а в грудной клетке и тазовых костях – целая группа органов. Прочность костей обусловлена сочетанием твердости неорганических соединений с упругостью органических. Например, большая берцовая кость способна выдержать на растяжение нагрузку в 1,5 тонны. Различают трубчатые и полые кости. В трубчатых костях находится соединительная ткань, богатая жиром, желтый костный мозг. Пространство между костными пластинками полых костей заполнено красным костным мозгом, который образован соединительной тканью. В красном костном мозге непрерывно образуются эритроциты, которые циркулируют в крови в течение 100-120 дней, после чего утилизируются печенью и селезенкой. Из существующих трех типов лейкоцитов, два – гранулоциты и моноциты – образуются только в костном мозге. Так что жизнь без костей, как и жизнь без сердца, невозможна. Третий тип – лимфоциты. Образуются в костном мозге в небольшом количестве. Активную часть аппарата движения – мышцы – делят на мышцы туловища, конечности и головы. Рисунок 4.11. Мышца состоит из пучков поперечно-полосатых волокон. Эти волокна, идущие параллельно друг другу, связываются рыхлой соединительной тканью в пучки первого порядка. Несколько таких первичных пучков образуют пучки второго порядка и так далее. Пучки всех порядков объединены соединительно-тканной оболочкой и составляют мышечное брюшко, которое прикрепляется к костям сухожилиями. Сокращение мышц вызывается импульсом от центральной нервной системы. Кроме того, к мышце подходят симпатические нервы, благодаря которым мышца находится в состоянии некоторого напряжения, называемого тонусом. Мышцы богато снабжены сосудами. Скелетные мышцы преобразуют химическую энергию в механическую и тепловую. Источником энергии служит только гидролитическое расщепление особого вещества – аденозин-3-фосфата, АТФ. 30% этой энергии используется для расщепления углеводов и других веществ, а остальная превращается в теплоту. Гладкие мышцы предназначены для сокращения желудка, кишечника и других внутренних органов. Гладкомышечные клетки укорачиваются в результате относительного скольжения нитей, составляющих мышцы. Однако скорости расщепления АТФ в них в 100-1000 раз меньше, чем в поперечно-полосатых. Благодаря этому гладкие мышцы особенно хорошо приспособлены для стойкого длительного сокращения без утомления и с небольшой затратой энергии. Гладкие мышцы спонтанно сокращаются без передачи нервных импульсов. Эти мышцы обслуживают себя самостоятельно. Потенциал возбуждения возникает в специальных клетках этой же мышцы благодаря возникновению потенциала на мембране клетки. С помощью катионов кальция мембрана деполяризуется до нулевого уровня. Затем в течение нескольких миллисекунд происходит новая подзарядка мембраны до 20 вольт. Потенциалы и частота заряда разряда управляются гормонально, электролитически или другими способами. Исключение составляют гладкие мышцы артериол, артерий, радужки, семенных протоков и ресничные мышцы. Как и поперечно-полосатые, они управляются с помощью вегетативных нервов. Только совокупность статических и динамических сокращений мышц позволяет нам осуществлять самые разнообразные контакты с окружающей средой, начиная от бега и кончая речью, письмом, жестами. В естественных условиях трудно отличить статические и динамические напряжения мышц, поскольку движение без удержания позы и удержание позы без движения невозможны. Однако физиологическое отличие статической позы от любого целенаправленного движения весьма существенно. Нервная регуляция позы и движений осуществляется различными отделами центральной нервной системы. Они располагаются в соответствии с четкой иерархией, отражающей усложнение и совершенствование двигательных функций в ходе эволюции. При этом создавались новые системы, контролирующие более сложные движения. Важнейшие двигательные центры и структуры, связанные между собой, контролируют определенные двигательные акты и выполняют определенные функции. Так, некоторые элементарные позы и движения выполняются под контролем двигательных систем спинного мозга без участия вышележащих отделов центральной нервной системы. Высшие двигательные центры, расположенные выше спинномозговых, участвуют в регуляции движения. Они координируют установку позы человека с целенаправленными движениями, формируют идею этих движений, способ и последовательность их выполнения. За выполнение движения отвечают уже двигательные центры ствола головного мозга и спинного мозга. Все двигательные центры и системы обычно работают по принципу обратной связи для взаимной координации не только различных групп мышц, но и поступающей информации от органов чувств.